Я получил отказ, но расстраиваться рано, ведь у меня на подобный случай припасен план. Я так понимаю, твоя сбежавшая мать – основная причина отказа? Да, и вообще это обременительно, не для того я на отдыхе. Люцифер, что если я скажу, что найду твою мать и приведу ее прямо сюда, в твой клуб? Согласишься в этом случае учить меня, Алекс? Мы прочесали в ее поисках весь Лос-Анджелес. Если бы ее было так просто найти, мы бы давно это сделали. Она хорошо скрывается, заключил дьявол, совсем не веря в мой успех. Люци, может, все это время мы не там искали? Обратился к брату Аминадил. С чего мы вообще решили, что она должна быть в Лос-Анджелесе, ДЦ? Нет, она точно здесь, убежденно возразил властитель ада. Я держал ее под замком тысячелетиями. Она придет за мной, я знаю, поэтому нам нужно найти ее первыми. Но вы так и не приблизились к ее поимке, не делая поблажек, сообщил я двум архангелам, что сыщики из них такие себе. Возможно, ты не знаешь, Алекс, но чтобы сбежать из ада, маме пришлось вселиться в тело совсем недавно умершего, а потом, возможно, в другого совсем недавно умершего, а потом в еще одного и еще, не знаю сколько их там было. Мы не смогли отследить ее по божественной энергии. Она словно исчезла, затерялась среди миллионов смертных душ. Вот почему ее поиски сопровождаются такими трудностями, пояснил Люцифер. Тогда вам точно не помешает помощь, решительно отозвался я. И как ты собираешься ее искать? Язвительно бросила Мэйзикин. А даже если и найдешь, уверен, что сможешь привести ее в клуб. У меня свои методы. Опять твои уникальные штучки, что-то вроде того. Я готов найти вашу сбежавшую проблему, если ты, Люцифер, примешь меня в ученики, посмотрел я на сатану в ожидании ответа. Как видишь, я сейчас не прошу, а предлагаю сделку, а это по твоей части, верно? Сделка, улыбнулся падший ангел. Мне это больше нравится. Ладно, даю слово, что если ты найдешь мою мать и приведешь ее сюда, то я возьму тебя в ученики, и научишь меня контролировать божественную и адскую силу, уточнил я важный момент, ведь даже приняв меня в ученики, он мог отказаться меня обучать, причем сразу же, а не через 1000 лет. Дьявол несколько опешил от моих уточнений, видно, не ожидал от меня подобной предусмотрительности. Он решил внести свои корректировки в сделку. Хочу прописать в нашем договоре пункт о моем праве привлекать помощников. Аминадиил тоже может обучать тебя божественной силе, а мы из адской энергии. Я буду следить за тем, чтобы две противоположные силы в тебе не конфликтовали и ты не наделал ошибок, которые могут тебя ненароком взорвать. Почему это я должен учить его? Возмутился Аминадиил, которому инициатива Люцифера явно пришлась не по душе. Нельзя, чтобы простой смертный овладел Божьей силой. Дорогой брат, позволь мне напомнить, что за тобой должок. Какой еще должок? Ты благословил семью Хлои и не рассказал мне об этом. Ты ранил мои чувства, брат, так что тебе придется искупить свою оплошность. Аминадиил не знал, что ответить на подобное обвинение. Ему оставалось только молча принять участь быть помощником дьявола в моем обучении. Мэйзикин, в преданности которой Люцифер не сомневался, а потому был убежден, что демонесса непременно согласится учить меня дьявольскому искусству, к удивлению владыки ада, отказалась от предложенной роли. «Я больше на тебя не работаю», — упрямо заявила дочь Лилит. «Почему я должна уделять свое время на обучение смертного, когда у меня и без того полно забот? Каких? Ты ведь ничем не занята», — искренне недоумевая, — произнес Люцифер. «Разве ты не скучаешь по садистским удовольствиям? Всего-то нужно время от времени для закрепления пройденного материала, Алекса». Дьявол выдержал короткую паузу, будто подбирая более мягкое слово «поколачивать». Мэйзикин подняла на меня возбужденные глаза и, точно представив, какие пытки она будет, прикрываясь тренировками, применять на мне, растянула красные губы в зловещей улыбке. «Эй, я просил обучать меня, а не избивать!» — крикнул я с протестом. «Как, по-твоему, обучаются демоны?» — оскалился Люцифер. «Они проходят через 9 кругов ада, прежде чем встают в ряд достойных мастеров Нижнего мира. Какие еще 9 кругов? Это же просто книжка, ад же устроен не так. Не волнуйся, Алекс, Мэйс очень опытный тренер. Через нее прошли толпы демонов, которые стали выдающимися членами Стигийского совета. С ней ты не пропадешь», — показал мне Люцифер большой палец и продолжил нахваливать дочь Лилит. «Кажется, я начинаю жалеть о том, что вообще попросился к дьяволу в ученики. Чего я, собственно, ожидал? Эх, уже поздно давать заднюю, Я согласен на тяжкие муки, лишь бы стать сильнее. Мы внесли еще несколько правок в наш договор, и сделка была заключена. Не знаю, как ты собираешься искать маму, но желаю удачи, усмехнулся Люцифер. Тебе она понадобится. Я полагаюсь не на удачу, а на интуицию и знания. В ближайшие дни не покидайте город и по возможности оставайтесь в люксе. Я не собираюсь затягивать с поисками. Ты так в себе уверен? Я надежный деловой партнер и всегда выполняю свою часть сделки. Как и я, мы точно сработаемся. Люцифер и Аминадил остались в пентхаусе. Им есть о чем поговорить, а именно, о Хлое и ее роли в плане Всевышнего. Мэйзикин принимать участие в этом обсуждении не захотела и вышла из клуба вместе со мной. Могу я попросить тебя быть со мной на будущих тренировках нежнее, чем ты привыкла? Обратился я к Демонессе, когда мы, не спеша расходиться, стояли у входа в люкс и наблюдали за поднимающимся светилом. Ты так уверенно говоришь о том, что Люцифер будет тебя обучать, что я начинаю думать, будто ты уже нашел богиню и держишь ее у себя в подвале. Если это так, то я не прочь наказать эту сучку, пока она находится на земле в тщедушном человеческом теле, процедила Мэйзикин, ухмыляясь как злющая садистка, кем она, в принципе, и является. Нет, я не держу ее у себя в подвале. Жаль, а ведь ты мне начинал нравиться. Я думал, я уже тебе нравлюсь. Не обольщайся, хоть ты и рассказал увлекательную теорию, которая вроде как объясняет происхождение твоих сил, я все еще не доверяю тебе. Ты слишком странный, а вместе с тем подозрительный. Разве этим я тебе и не интересен? Уверен, из такого странного парня, как я, и такой жестокой демоницы, как ты, выйдет отличная пара. Ну уж нет, фыркнула девушка. Я хороший парень, Мэйз, или тебе больше нравятся плохие? У меня за плечами есть несколько плохих поступков. Готов их тебе поведать, так сказать, исповедаться в грехах. Не нужно, исповедь тебе не поможет. Если ты согрешил, то так или иначе попадешь в ад, язвительно сообщила Демонесса. Жаль, что я не смогу лично заняться твоими пытками. Вернуться в преисподнюю я теперь не могу. Буду торчать на земле, наблюдая, как людишки упиваются своими грехами и даже не думают над тем, что после смерти им придется отвечать за свои деяния. Неспроста говорят, счастье в неведении. Ты скучаешь по своему дому, может быть, не знаю. Дело не в том, что я скучаю, а в том, что там у меня была работа, я знала, кто я такая и чем должна заниматься. Здесь все совсем не так, я поднялась сюда вместе с Люцифером, чтобы защищать и быть возле него до тех пор, пока он не вернется в ад. Но после того, как он заявил, что возвращаться больше не желает, я словно почувствовала пустоту. Я застряла в человеческом мире, где мне не место. Ты говорила, что занята душевными поисками. Я всего лишь пытаюсь понять, что мне делать дальше. Мне нужно дело, которое приносило бы мне удовольствие, и нужна причина, по которой я пребывала бы на земле по своей воле, а не потому, что дорога в ад закрыта. Учитывая твой предыдущий опыт работы на должности верховного палача ада и главнокомандующего армии Лилим, лучшим занятием для тебя станет наемничество или охота за преступниками. Тебе нужна работа, которая бы нравилась тебе и которая бы смогла раскрыть твой потенциал. Наемник и охотник за головами – это те, кто ловит разыскиваемых государством людей, за поимку которых обещано щедрое вознаграждение. За это еще и платит, разумеется. Как ты понимаешь, в большинстве своем эти люди не особо хорошие, ведь они объявлены в розыск, а потому представляют серьезную угрозу. Только специально обученные наемники могут выискивать и ловить таких преступников, и ты бы отлично подошла на эту роль. Хаем, возможно, задумчиво протянула Мэйзикин. Я хочу предложить тебе такую работу, огорошил я ее. У меня есть особый отряд наемников под названием «Безымянные». Там состоят самые лучшие наемницы. Все они немного необычные, сказал я, представив безрассудных воительниц, готовых выполнить любое задание, лишь бы оно обещало их повеселить. Ты отлично впишешься в их ряды. Женский отряд наемниц, это у тебя такой фетиш, я же сказал. Я странный парень, и мы отлично подойдем друг к другу, улыбнулся я демонице. Ты не согласна? Я не согласна работать на тебя, но ты признаешь нашу совместимость, радостно заметил я. Мэйз, большую часть времени безымянные предоставлены сами себе, каждая занята своими делами. Кто-то охотится за преступниками, кто-то нанимается на опасное задание, за которое никто не берется, а кто-то просто отдыхает и весело проводит время. Я оплачиваю все их расходы, так что о деньгах они не беспокоятся. Тогда зачем они тебе? Потому что случаются моменты, когда необходима их помощь. Это мой личный боевой отряд, каждый член которого обладает исключительными профессиональными навыками и может выполнить любую поставленную задачу. Да, некоторые девушки могут быть немного не в себе, но что бы ни произошло и как бы ни повернулась ситуация, я всегда остаюсь уверенным в том, что они до самого конца будут стоять на моей стороне. Понятия не имею, что за девушки на тебя работают и почему ты так уверен в их преданности, но как ты можешь быть уверен во мне, предлагая вступить в этот твой женский отряд бравых воительниц? С чего ты решил, что и я буду на твоей стороне? Потому что мы подходим друг к другу? Хитро вскинул я бровь. Постой, не горячись. Остановил я демонессу, которая вытащила демонические керамбиты. Я сказал это искренне. Моя интуиция ни разу меня не подводила, а она говорит мне, что мы с тобой станем отличной командой. Это вряд ли. Не спеши с ответом. Подумай, протянул я ей кредитную карту, на которой была отчеканена: безымянные. Я хочу, чтобы твои душевные поиски увенчались успехом и ты нашла причину остаться на земле. Кто знает, быть может, этой самой причиной стану я. Глава 419. Мать ангелов. Хорошо, когда заранее известны детали будущих событий, это значительно облегчает дело, с которым предстоит справиться. В моем случае, найти сбежавшую из ада богиню. Еще до того, как оказаться в люксе, я отправил своего человека следить за матерью дьявола, вернее за адвокатом по имени Шарлотта Ричардс. Именно в эту женщину вселяется богиня в сериале «Люцифер». И так как матери всего сущего нужно вселиться в мертвое тело, мисс Ричардс в какой-то момент должна умереть, а мне неизвестно в какой именно, поэтому я попросил леди Блэкхэт последить за ней. Я лишь знаю, что Шарлотту убили в отеле, когда она встречалась там со своим информатором. И вот на третий день наблюдений, ближе к полуночи, Зинда позвонила мне и сообщила, что в районе 8 часов вечера Шарлотта приехала в отель, следом явился некий подозрительный мужчина, который пробыл в ее номере совсем недолго и в спешке уехал. После этой странной встречи прошло больше 4 часов, но Шарлотта так из отеля и не вышла. Я велел Блейк продолжать слежку и, если мисс Ричардс все же покажется на улице, постараться задержать ее до моего прибытия. Чтобы не упустить богиню, я немедленно сел в машину и помчался к Блэкхэк. Благо, пока я ехал к месту, женщина так и не показалась. Заходить в отель я не стал, поскольку не знал, вселилась богиня всего сущего в тело Шарлотты Ричардс или еще нет, поэтому решил, что благоразумнее будет подождать снаружи. Я пересел в автомобиль Зинды и спросил девушку об общей ситуации. Без изменений, со скучающим видом отозвалась она. «Знаешь, соглашаясь на твою просьбу, я думала, что это будет весело. Ты сказал, что эта женщина представляет чрезвычайную важность и что от нее зависит судьба всей вселенной. Ничего важного, кроме упругой попы, я в ней не заметила», буркнула она и скорчила тоскливую гримасу. «Я здесь уже со скуки умираю, а так как я на чрезвычайно важном задании», она сделала язвительный акцент на слове «чрезвычайно», «то даже пить не могу. Это не круто. Прости», протянул я девушке бутылочку холодненького пива. «С этого момента я все беру на себя, так что можешь расслабиться». Девушка просияла. «Не думай, что одного пива достаточно для извинений». Она избавилась от крышки с помощью кольца на пальце, умело, одним движением руки. «Я ведь в действительности думала, что эта женщина – важная особа. Понятно, что от нее не может зависеть судьба Вселенной, но что-то необычное же должно в ней быть, раз тебе нужно знать о ее передвижениях. А это что? Дом, школа, адвокатская контора, отель? Ничего захватывающего». Проворчала Блэкхэк и точно от досады разом опустошила половину бутылки. «Чтобы развеять скуку, можешь взять мой самолет и полетать. Я разрешаю». Пилотесса удивленно моргнула и в приступе счастья заключила меня в объятия, едва не уронив бутылку. Видимо, ей не хватает полетов. Все-таки она черный ястреб и небо ее родная стихия. «Кое в чем ты все же ошибаешься, Зинда», — проговорил я, не отводя глаз от входа в отель. «От этой женщины в самом деле зависит судьба всей вселенной. Это не метафора и не преувеличение, а самая настоящая истина». «Что? Не понимаю. Лос-Анджелес называют городом ангелов, но ты, разумеется, не думаешь, что здесь и вправду живут ангелы?» «Ну, разумеется, я так не думаю. Зря. Потому что они здесь действительно живут. Более того, не только ангелы, но и демоны. «Ты довольно часто бываешь в клубе «Люкс», не так ли?» – спросил я. Девушка кивнула, и я продолжил. «Скажу тебе по секрету, владелец этого заведения – самый что ни на есть настоящий дьявол». «Не смешная шутка», – нахмурилась леди Блэкхок. «Я его видела не раз, он выглядит вполне как человек. Разве ты не заметила в нем нечто необычное, что-то манящее?» Зинда задумалась. «Возможно», – призналась она после короткой паузы. «Но то же самое я ощущаю и от тебя, поэтому не придала этому значения. Ау, а вот это интересно. Неужели мое обаяние ничуть не уступает утренней звезде? Видно, общение со мной выработало у Зинды нечто вроде иммунитета к дьявольскому очарованию, благодаря чему она не обратила на падшего ангела должного внимания. Зинда, я никогда не вру. Люцифер Морнингстар, дьявол. Он оставил ад и прибыл на землю, чтобы отдохнуть». Девушка молча глядела на меня некоторое время, потом опустошила бутылку и заключила: «Чтобы переварить эту информацию, одного пива недостаточно. И при чем тут Шарлотта Ричардс? Она тоже ангел, или демон? Бери выше, она богиня всего сущего», — сообщил я, чем шокировал Блэкхок еще больше. «Точнее, она ею станет. В общем, та Шарлотта, за которой ты следила, обычный человек. Она совладелец знаменитой юридической фирмы Ричардс энд Хейлер, защищающий богатых клиентов и не обращающий никакого внимания на то, причастен их клиент к преступлению или же нет. Однако совсем скоро в тело Шарлотты должна вселиться богиня, которая не так давно сбежала из ада». «Сбежала из ада? Почему она вообще была в аду?» «Скажем так, она поругалась со своим мужем, и тот в наказании запер ее в преисподней на целую вечность. Бог сослал богиню в ад, потому что они поругались. Ага, хороший муженек, согласна. Кажется, мне пора прекращать пить», — заявила внезапно Блэкхок. «Думаю, у меня алкогольный делирий, ведь я начинаю верить в то, что по Лос-Анджелесу бродят ангелы, демоны и богиня. Это же замечательно. Обычно, когда говоришь человеку невероятную, но правду, он почему-то отказывается верить», — заметил я и увидел, как из отеля выскочила растерянная женщина. Она шокированно взирала по сторонам. Точно большой город видит впервые, и все здесь для нее в диковинку, но вдруг она замерла, устремив любопытный взгляд на льющийся из фонарного столба свет. Казалось, ее невероятно взволновал источник излучения. «Что ж, видимо, богиня таки прибыла на землю», — проговорил я тихо и вышел из машины. Зинда осталась на месте и с явным отрицанием происходящего продолжила смотреть на женщину с растрепанными волосами, которая стояла в окровавленной белой рубашке, держа в руке отвертку, с которой капала кровь. Леди Блэкхок, вероятно, было тяжело осознать, что женщина, за которой она следила не один день, стала богиней всего сущего и буквально вот только что. Я не спеша двинулся к Шарлотте, стараясь не пугать смущенную божественную особу. Женщина повернула ко меня голову и, увидев, что я иду прямо к ней, не отступила, как поступило бы большинство разумных созданий, когда на улице полночь, а напротив, двинулась обрадованная ко мне. Я не видел в ней ни каплю страха, лишь безмятежную надежду. «Поздравляем! Получено достижение Сотворец. Получен активный навык Божественное присутствие. Открыта дополнительная характеристика. Эфир. Сотворец. Вы встретили Ашеру, мать ангелов и создательницу изначальных богов. Как верховная богиня и матерь жизни, она существовала задолго до творения вместе с хаосом и ночью. Присутствовала, когда Бог провозгласил «Да будет свет», и когда свет отбросил тень на моря хаоса, была низвергнута в преисподнюю самим Яхве и заточена в нижнее место. За это достижение вы получаете плюс 15 свободных очков характеристик, плюс 10% к сопротивлению яд, токсин, вирус и бактерии, плюс 10% к сопротивлению свет, плюс 10% к сопротивлению тьма, плюс 10% к сопротивлению молния, плюс 10% к сопротивлению вода, плюс 10% к сопротивлению огонь. Открыты новые пути развития сопротивления огонь, плюс 10% к сопротивлению земля. Открыты новые пути развития сопротивления земля, плюс 10% к сопротивлению воздух. Открыты новые пути развития сопротивления воздух. Вы встретили сотворца всего сущего, великую мать и владычицу божественного, благодаря чему получаете плюс 10 к мудрости, плюс 5 к эфиру. Надо же, не так давно я ругал систему за то, что она стала слишком скупой, после того, как я встретил Люцифера, а сейчас она наградила меня огромными благами. Ну, оно и понятно, ведь передо мной не абы кто, а сама Матерь всего сущего. Хм, теперь, думая об этом, мне кажется, что система дала мне крайне мало наград, я же все-таки встретил богиню. Ладно, спишем все на то, что верховная богиня прямо сейчас не в самой своей лучшей форме. Добро пожаловать на землю, Ашера, мать ангелов, поприветствовал я женщину доброй улыбкой, желая оставить приятное первое впечатление. Богиня, конечно, не особо ценила людишек, поэтому не думаю, что будет мне рада, и все же, ты, мой сын, задала она внезапно странный вопрос, от которого я чуть не упал. Я многое не помню, слишком долго находилась в аду, пробормотала она, но, от тебя исходит божественная аура, она пригляделась ко мне, никак не могу вспомнить тебя среди своих творений. Не понимаю, о чем вы, отозвался я, но, думаю, вы ошиблись. Я, человек, вернее был им до недавних пор, в общем, со мной все сложно. Так, с чего вообще верховная богиня решила, что я ее сын? О какой божественной ауре она говорит? Стоп, точно, система же о чем-то таком сообщала, вроде бы о новом навыке. Божественное присутствие наделяет аурой верховного божества, которая позволяет носителю на равных говорить с богами творения и противостоять их эмпирическому давлению. И что это значит? Система, как всегда, не особо щедра на разъяснение, и мне приходится самостоятельно интерпретировать то или иное описание. Ладно, если все упростить, то я только что получил божественную ауру, благодаря которой могу говорить с верховными богами с высоко поднятой головой. Не то чтобы их статус меня и раньше заботил, к примеру, с Люцифером и Аминадилом я говорил неформально. Правда, тут надо учесть, что ни тот, ни другой не использовал при разговоре свою истинную форму и голос. Они сдерживали себя, потому что, если бы хоть на мгновение выпустили свою ангельскую сущность, то, нет, земля бы не исчезла, если, конечно, они бы этого не пожелали, но была бы очарована и каждый житель планеты пал бы ниц перед божественными посланниками. И дело тут не в вере, а в ауре, которую верховные божества испускают. Когда перед тобой стоит высшее существо, то ты неосознанно, на уровне души преклонишь колени, ведь на тебя будет оказываться невиданное и неосязаемое божественное давление. Если бы Люцифер использовал на мне эту ауру, то я бы не смог сопротивляться, ведь разум игрока защищает меня от проникновения в разум, но тут дело не ограничивается лишь этим, здесь божественное влияет на саму смертную сущность. До сих пор все высшие существа, которых я встречал, не использовали на мне божественное подавление. Ни сестры из вечных, ни архангелы не стали надо мной издеваться, несмотря на то, что я смертный. Барбатос же, тоже обладающий такой аурой, не смог воспользоваться этой своей способностью, так как был всего лишь проекцией. Единственное, что он смог сделать, это применить более низкий навык – устрашение. Конечно, помимо очевидного подавления, ни одно верховное божество не станет говорить на равных со смертным, который не в состоянии даже выдержать выброс естественной энергии. Они всегда будут чувствовать, что стоят гораздо выше ничтожных низших существ. Однако теперь, когда я получил навык божественное присутствие, я могу не волноваться о том, что высшие сущности задавят меня авторитетом, а также это станет отличным подспорьем для Джека Истини, которому скоро придется отыгрывать роль древнего могущественного создания перед действительно большой аудиторией. В общем, это поистине полезный навык, который поможет мне и дальше идти по намеченному пути и не вставать перед так называемыми богами на колени. Теперь понятно, почему Ашера приняла меня за одного из своих сыновей. Она почувствовала во мне божественную ауру, которой могут обладать только те, кто создан по ее воле и воле Господа и наделен их первородной частицей. «Ты человек», — удивленно произнесла богиня. «Но ты такой странный, тебе известно, что в этом человеческом теле нахожусь я, мать ангелов. Долгие дни я перебираюсь из одного сосуда в другой. Остаться в смертной оболочке более чем на час мне никак не удается, оттого мои поиски так затянулись. Я ищу своего сына, человек», — сообщила богиня, устало вздохнув, и снова пристально на меня взглянула. «Как ты узнал, что я вселюсь именно в это тело? Ты никак не мог отследить меня по остаточному следу, ведь я полностью отказалась от своих сил, и сейчас меня смело можно назвать пустышкой. Мне будет немного сложно это объяснить, но, думаю, мы сможем об этом поговорить. Люцифер ищет вас, госпожа Ашера, я обещал найти и провести вас к нему. Ты знаешь моего сына», — поразилась богиня, — «и ты готов указать мне путь к нему?» «Очевидно. «Пусть сдохнет мой муж, я так рада. Наконец-то я поговорю с Люцифером», — вздохнула женщина с облегчением. «Кочевать из одного мертвого тела в другое мертвое тело — занятие, должно быть, не из приятных, поэтому подбитому настроению богини удивляться не приходится. А для того, кто тысячелетиями мучился в недрах ада, дамочка вообще выглядит бодрячком. Веди меня, человек», — повелела богиня. Но я все же уловил в ее тоне намек на вежливость. «Я должна как можно скорее встретиться со своим сыном. Могло быть гораздо хуже, но благодаря навыку божественное присутствие она относится ко мне достаточно учтиво. Принимая во внимание ее статус верховной богини, будь здесь любой другой обладатель божьей ауры, она бы проявила к нему ровно такое же отношение. Все-таки она владычица божественного, и ее высокомерие вполне оправдано. Хаэм, а ты точно не мой сын?» Вновь засомневалась она и, приблизившись ко мне совсем уж вплотную, взглянула прямо в глаза. «Я буквально ощущал на своих губах ее горячее дыхание, но я чувствую в тебе свою силу». «Нет, это не моя сила», — вскрикнула она неожиданно и отстранилась. «Невозможно. Твоя божественная аура не основана ни на одной известной мне изначальной частице творения. Этого просто не может быть. Ее реакция кого-то мне ужасно напоминает. Ах да, ее сын говорил нечто похожее. Как я уже сказал, мы сможем об этом поговорить, но позже. А пока давайте отправимся к вашему сыну». Глава 420. «Ученик дьявола, скажи что-нибудь», — взмолилась богиня. «Разве ты не рад мне?» Она смотрела на сына с беспокойством. Люцифер слушал ее занимательный рассказ о перемещениях по мертвым телам с холодной суровостью. Отчего-то найдя причину угрюмости сына в своем внешнем виде, женщина невинно пролепетала: «Прошу прощения за человеческое обличье, но у этой хотя бы роскошная задняя часть». «Ты лжешь», — отозвался наконец Люцифер. «Нет», — искренне возразила мать, — «она довольно упругая. Можешь потрогать, я о другом», — раздраженно выпалил дьявол. «И вообще, мне плевать на твой зад. Я не верю в твою историю раненой пташки, ты ведь богиня всего сущего». «Больше нет, к сожалению. Теперь я заключена в зловонном женском теле с хорошей попой. Все это время я искала тебя, сын мой, и если бы не Алекс», — она бросила на меня короткий благодарный взгляд, — «то не знаю, сколько бы еще мне пришлось искать». Утренняя звезда уставил на меня подозрительные глаза. Единственное, что я мог на это сделать, пожать плечами, выдав на лице глупую улыбку. Я привел верховную богиню в люкс, как и обещал, чем буквально ошарашил и Люцифера, и Аминадила, и Мейзикин. Все трое никак не ожидали, что я действительно выполню свою часть сделки, тем более так скоро. По выражению их лиц я понял, что у них просто в голове не укладывается, как я ее нашел, а главное, как заставил прийти сюда, но благо богиня с порога поспешила им все объяснить. Небожители стояли посреди пентхауса, кажется, совершенно не понимая, что делать дальше. Какая-то атмосфера беспомощности установилась вокруг, и я подумал, что эти четверо с ворохом неразрешенных обид и недомолвок вполне могли бы сойти за обычную человеческую семью. Размышляя о том, что ничто человеческое богам не чуждо, я нашел в дальнем углу комнаты уютное кресло и устроился на нем, чтобы и дальше наблюдать за разворачивающейся передо мной драмой. «А ты что молчишь, брат?» — с упреком в голосе обратился дьявол к Аминадилу. «Разве ты не должен уже отправить ее обратно в ад?» Лицо богини сделалось испуганно растерянным. «Почему он должен отправить меня в ад?» — будто действительно не понимая спросила она. «Потому что ты опасная и жуткая», — ответил Люцифер так, точно это было совершенно очевидно. «Клянусь, я не собираюсь творить зло», — горячо заверила Ашера, на что тут же получила язвительный смешок и от сына, и от угрожающе вертящей в руках керамбит и мейс. «Моей целью было лишь найти тебя, сынок. Наши отношения стали ужасны, но я искренне надеюсь исправить это. А может, ты хочешь отомстить? Люцифер, твой отец заточил меня в ад, не ты. Я знаю это. Да, но я был тюремщиком, не желая того». «Мы оба были неправы», — мягко проговорила она и несколько обиженно добавила. «Но ты мог хотя бы навещать меня. Ау, прости», — сатана картинно всплеснул руками. «Когда папа изгнал меня в ад, кто стоял сложа руки? Если бы в аду ты пришел ко мне поговорить, а не посылал свою мелкую демоницу», — зло фыркнула она на Мейс, — «то я бы все тебе объяснила». «Ты права, права», — согласился вдруг Люцифер. «Так что давай, объясняйся». Он сел на кресло, закинул ногу на ногу и приготовился слушать оправдание матери. «Ты мне не поверишь. Я знаю, как ты подозрителен и недоверчив. «Ты ничего обо мне не знаешь», — сухо возразил дьявол. «Люцифер, я же твоя мать. Уже многие годы это не так, я хочу снова ей стать». Судя по всему, финал представления не близок, и пока разрастается эта семейная драма, думаю, мне лучше заняться собственными делами. Полагаю, сейчас самое время просмотреть свой статус. Имя: Алекс Рид. Раса: совершенный вампир. Возраст: 22. Энергия жизни: 7505. Энергия смерти: 104. Сила: 1258. Скорость: 859. Ловкость: 808. Выносливость: 2157. Мудрость: 352. Интеллект: 269. Харизма: 117. Регенерация: 1066. Демонизация: 324. Небесная благодать: 33567. Эфир: 5. Потоки сознания: 26. Боевое мастерство: 59. Мастерство фехтования: 54. Мастерство стрельбы из лука: 22. Жены короля: 19. Сопротивление: яд, токсин, вирус, бактерия: 53%. Тьма: 53%. Свет: 22%. Молния: 35%. Вода: 20%. Огонь: 10%. Земля: 10%. Воздух: 10%. Свободных очков: 25. Очков достижений: 0. Навыки: пассивный разум игрока, суперсолдат Х2, неуязвимый, активный контроль феромонов, телекинез, возвращение, мастер на все руки, контроль маны, эхолокация, сопротивление гравитации X2, жажда крови, железный кулак, взор истины, регрессивный атавизм рептилии, божественное присутствие, достижение ученик Бэтмена, великий король гарема, мудрец, мастер меча, ученик зеленой стрелы, странник, тот, кто достоин, демон Джек, смерть, это только начало, страх есть иллюзия, утренняя звезда, сотворец, достижение, которое я получил за встречу с верховной богиней, стало для меня большим сюрпризом. Это в первый раз, когда за одно достижение система дала мне одновременно и дополнительную характеристику, и новый навык. До сих пор она награждала меня только чем-то одним, но сегодня прямо расщедрилась. Ко всему прочему, я повысил на целых 10% все свои значения сопротивления и получил новые. Думаю, это связано с тем, что Ашера, богиня, олицетворяющая саму природу, а следовательно и все ее основные стихии. Хотя это не точно, ведь понять, как именно система выдает награды, я так и не сумел. Впрочем, меня больше всего заинтересовало не повышение сопротивления и даже не новый навык, а дополнительная характеристика. Эфир – изначальная частица творения, которую использовали великие боги, чтобы создать свет, а затем и всю вселенную. Как всегда, чрезвычайно понятное, емкое описание. Ты себе не изменяешь, система. Так, ладно, отставить лирику. Похоже, речь о той самой частице, про которую рассказывал Люцифер. Божественная первоначальная нерушимая энергия, из которой состоит все в этом мире и которую невозможно создать или уничтожить. Другими словами, это энергия творения, при помощи которой можно создать все, где все ограничено только воображением Творца. И, что самое важное, этой энергией обладают только высшие боги, наподобие присутствия того, кто выше всех, верховной богини Ашеры и еще парочки созданий, что существовали до зарождения Вселенной. Конечно, в мире существуют достаточно существ, способных создавать целые новые карманные вселенные и которых можно назвать творцами. Однако даже они, сооружая свои собственные миры, используют божественную энергию, так сказать, с позволения верховных божеств они слегка корректируют ландшафт мультивселенной, но выйти за рамки воли того же присутствия и того, кто выше всех, не могут. Есть множество тех, кто способен менять реальность по своему усмотрению, но, опять же, они лишь манипулируют окружающим эфиром. Они создают нечто совершенно новое с нуля. Высшие боги считаются неприкасаемыми, недосягаемыми и извечными, потому что никто и ничто не может быть создано вопреки их воле, и они всегда в курсе всех изменений в мироздании. Вот и я получил универсальную божественную энергию, эфир, которым владеют исключительно творцы Вселенной, а это значит, что теперь я могу создать нечто, обойдя все ограничения мироздания, и даже Яхве и один над всеми не смогут остановить меня. Более того, они даже не узнают об этом. Звучит просто отлично. Я новый, не отчитывающийся перед высшей инстанцией независимый творец. Только, как это часто бывает, все это не более чем красивые словечки, реальность же полна нюансов и труднопреодолимых барьеров. Да, у меня есть эфир, но я понятия не имею, как им пользоваться, без учителя и здесь не обойтись. По всей видимости, опять придется заключать сделку. Хотя на этот раз, может, получится обойтись обычной просьбой. В любом случае придется искать подход к верховной богине. Боюсь, что если она не согласится, то мой шанс научиться управлять эфиром канет в лету, потому что тех, кто может обучить меня творить, не очень-то и много, их буквально можно по пальцам одной руки пересчитать, и среди них едва ли найдется хоть один согласный принять в ученики какого-то смертного выскочку, который вдруг решил поиграть в господа и пойти против системы мироздания, соорудив собственную. А еще меня смущает количество божественной энергии. Система наградила меня всего 5 единицами эфира, а я понятия не имею, много это или мало. Если мало, то вообще издевательство какое-то выходит, так как, раз это божественная энергия, которым владеют только верховные боги, получить его каким-то иным способом, кроме как от системы, невозможно, иначе два брата Творца точно почувствуют неладное в мироздании и немедленно вычислят меня. Стоит ли мне вложить все свои свободные очки характеристик именно в эфир, целесообразно ли это в данный момент, ведь даже если я научусь что-то творить, высока вероятность того, что я напортачу и привлеку ненужное внимание. Обдумав все хорошенько, я решил, что самое оптимальное решение – это придерживаться пока своей обычной стратегии, и вложил все 25 свободных очков характеристик в интеллект. Стал бы хороший сын отправлять свою мать в ад. Рявкнула Ашерна Аминадила и вывела меня из размышлений. Я думала, что на земле смогу быть с сыновьями, но, похоже, этому никогда не бывать. Неважно, что произойдет, вздохнула она устало, я всегда буду любить вас, даже если вы бросите меня обратно в темницу. Можем ли мы верить тебе, мама? Спросил Люцифер, который уже совсем запутался. Давайте просто убьем ее и проблема решится, предложила Мэзикин. Какая разница, говорит она правду или нет, ты обещал отцу отправить ее в ад. Люцифер, я честна с тобой, проговорила Ашера в отчаянии. На пути к тебе я никого не убила, а портить твою жизнь и вовсе бы не посмела. Дьявол томительно молчал. Богиня обратила умоляющие глаза на другого своего сына, но и у него, не найдя поддержки, остановила свой взгляд на мне. Я решил, что с затянувшейся драмой пора кончать. Твоя мать никого не убивала, Люцифер, произнес я. Она действительно искала тебя все это время, а когда я сказал, что отведу ее к тебе, она очень обрадовалась. Тебе стоит признать, что твоя мама не такая уж и ужасная богиня. Видите, я говорю правду, засияла мать ангелов. Кстати, кто-нибудь из вас знает, откуда у него божественная аура? Спросила она как бы между прочим. Что, у него нет? Не успел Люцифер закончить фразу, как я активировал навык божественное присутствие, чем едва не заставил дьявола от удивления явить свой красный лик. Алекс, почему ты не сказал мне, что обладаешь божественной аурой? Ты не спрашивал, пожал я плечами, решив утаить тот факт, что получил я этот навык только после встречи с богиней. Опять твои уникальные штучки, пробормотал он. Так кто этот человек, я тебе о нем потом расскажу. Ты удивишься, усмехнулся Люцифер и добавил. Если, конечно, Аминадил не отправит тебя до этого в ад. Я не стану этого делать, тихо произнес ангел, вызвав у брата оторопь. За время, проведенное на земле, я осознал, что папа склонен слишком бурно реагировать. Так ты выступишь против отца. Все меняются, брат. Сынок, с нежностью протянула богиня и ласково провела ладонью по щеке Аминадила, после чего повернулась к Люциферу. Я желаю всем своим существом, чтобы все вернулось на круги своя, с тобой и всеми моими детьми на небесах. Я жажду то, что твой отец забрал у меня. Я хочу вернуть свой дом, но я понимаю, что это невозможно, поэтому хочу сделать все, чтобы стать тебе хорошей матерью тут, на земле. Слишком поздно. Ты бросила меня, мама, ты просто наблюдала, как меня выдворяют в ад, чтобы я там, как в заключении, пребывал веки вечные. Бросил он горячо, затем встал и вышел на балкон. На улице громыхал гром, вспышки молний раскалывали пополам темное ночное небо, точно вторя одолевшим сатану противоречивым чувствам. Может, настала пора признаться ему, обратился я к богине. про ваше участие в его изгнании. Ашер ошеломленно глядела на меня, не зная, как реагировать. Совпадение промелькнуло в ее глазах. Не может же он в самом деле знать то, что я даже от Люцифера скрыла. О чем он, мама? Повернулся к нам Люцифер. Ни о чем. Да и потом, откуда ему, смертному, знать о божественном, тем более о том, что случилось тогда. Дьявол подошел ко мне. Алекс непростой смертный. Он может знать даже то, что неизвестно тебе, мама. Что ты хотел сказать? Спросил он меня. То, что в ад тебя изгнал не отец, это сделала я. Опередила меня Ашера, решив признаться сама. Я спасала твою жизнь. После восстания твой отец пришел в ярость, безудержную ярость, и хотел уничтожить тебя. Я молила помиловать моего сына, просила сослать его в ад вместо этого. Я сделала это из любви к тебе, сынок. Я всегда тебя любила и буду любить, но если тебе необходимо вернуть меня в ад, то я все пойму. Поступай, как считаешь нужным. Я театрально смахнул с лица несуществующую слезинку. Думаю, это слишком сентиментально, произнес я. Госпожа Ашера, признайтесь, вы ведь не желаете возвращаться в ад? Конечно, я не желаю туда возвращаться. Тут же согласилась богиня и умоляюще посмотрела на Люцифера. Я. Хорошо, тихо отозвался он после короткого раздумья. Ты можешь остаться, пока что. Пока я не выясню, что мне делать. Было видно, что Люциферу не просто дались эти слова. Спасибо, сынок, заключила она его в объятия. Я счастлива снова быть рядом с тобой. Я больше этого не вынесу, гаркнула Мейзикин. Эта сучка должна быть в аду, и вы оба это знаете. Она бросила гневный взгляд на Аминадила. Оставляя ее на земле, вы рискуете всем. Мейзикин, ты так и не отказалась от своих попыток сломать меня, язвительно усмехнулась Ашера, которая наконец-то вздохнула спокойно и вернула свое прежнее высокомерие. Не радуйся, процедила сквозь зубы Мейз. Раньше у тебя не было человеческого тела, но теперь я испытаю на тебе все, чего не могла прежде. Ты не понимаешь, ад воздает грешникам по заслугам, а я не заслуживала наказания. Поэтому все твои попытки были тщетны, но признаюсь, ты очень старалась. Мейз опять включила в себе телохранителя дьявола, снова начала волноваться за него, потому что ни на йоту не поверила в рассказ богини и была убеждена, что та обманывает сына и представляет для него опасность. Так, дамы, остыньте. Сейчас не время выяснять отношения, остудил Люцифер разгорающийся конфликт. Алекс, позволь мне поблагодарить тебя за то, что нашел маму. Ты ведь не забыл условия сделки, за кого ты меня принимаешь? Что еще за сделка? Полюбопытствовала богиня. Я обещал научить его использовать божественную и адскую энергию, если он отыщет тебя и приведет сюда. Что ж, настала пора исполнить свою часть сделки. Он поправил свой пиджак и официальным, нарочито важным тоном произнес: «Я согласен принять тебя в ученики, Алекс Рид. Поздравляем. Получено достижение ученик дьявола. Открыта дополнительная характеристика демоническое мастерство. Открыта дополнительная характеристика божественное мастерство. Ученик дьявола. Вы стали учеником падшего архангела Хилель бен Шахара. Люцифер утренняя звезда, единственный архангел, который в равной степени владеет двумя противоположными и отвергающими друг друга силами мироздания. Стать его учеником во владении демонизацией небесной благодати – великая честь. Теперь вы можете обучаться дьявольскому и божественному искусству в два раза быстрее. За это достижение вы получаете плюс 10 свободных очков характеристик. Ух ты, когда я получал столько достижений за такой короткий срок? Если так пойдет и дальше, то вскоре мой интеллект превысит значение в 1000 единиц, ха-ха, нет, было бы, конечно, хорошо, но, боюсь, на этом моя удача скоро закончится. Так или иначе, я рад, что смогу наконец в должной мере научиться использовать ангельскую и демоническую магию. Это точно сделает меня в разы сильнее. Что значит научишь божественной и адской энергии? Изумленно протараторила богиня, не сводя с меня глаз. Кто он такой? Откуда он знал, что я появлюсь в этом человеческом теле? Откуда он знает, что я попросила сослать тебя в ад? Такое не может знать простой смертный. А еще его странная божественная аура, которая не принадлежит ни к одной изначальной частице мироздания. Объяснить это сложно, мама, вздохнул Самаиль, направляясь к бару. Но времени у нас хватает, не так ли? Ау, нет, покачала головой Мейз. С меня довольно. Не хочу больше находиться в одном помещении с этой и повторно слушать о странных теориях. Я иду вниз, выпить. Мейз, подожди меня, крикнул я ей вдогонку и, прежде чем уйти, обратился с улыбкой к богине. «Я рад познакомиться с вами, Ашера, великая мать ангелов. Надеюсь, вам понравится на земле. Хоть здесь и случаются некоторые неприятные вещи и кое-какие люди могут быть крайне омерзительными, есть в человеческом мире и много хорошего. К примеру, музыка, книги и игры, в основном моего авторства, а также люди, в том числе и я. Во многом именно благодаря им ваш сын полюбил землю, и, возможно, вы тоже найдете здесь смертного, который заставит вас по-другому взглянуть на эту голубую планету. Чуть не забыл, вот, протянул я ей длинное черное платье. Вам стоит сменить одежду, люди хмурятся при виде крови, а в гардеробе у Люцифера вся женская одежда в основном принадлежит Мейс, а у нее довольно своеобразный вкус. Отдав платье, я поспешил к дочери Лилит, оставив небожителей в легком удивлении и недоумении. Глава 421. Подтвердить слухи. Мэйзикин, чуть ли не шипя от злости, устремилась к барной стойке, за которой леди Блэкхак смешивала оригинальные коктейли, попутно одаривая восхищенных посетителей ослепительной улыбкой. Зинда, после того как узнала о пришедшей на землю богине и увидела ее воочию, движимая природным любопытством, направилась вместе с нами в люкс, объясняя это тем, что воспринимать ошеломительные новости всухую вредно для психики, их следует запивать и желательно качественным алкоголем, а такие напитки, как выяснилось, предлагают только в клубе самого дьявола. «Зинда, сделай мне что-нибудь покрепче», удивительно вежливо попросила Мейс, устраиваясь на высоком стуле. Демоницу нисколько не смущало то, что за барной стойкой вовсе не сотрудник клуба, а просто посетительница, пусть и отлично разбирающаяся в миксологии. Вот что значит быть частым посетителем ночного заведения и за короткий срок заслужить репутацию настоящего знатока напитков. Блэкхак с энтузиазмом принялась за дело, а когда крепкое полилось из шейкера в стакан, задержала на Мэйс полный любопытства взгляд, надеясь обнаружить явные признаки чего-нибудь демонического. Ее пытливые глазки не ускользнули от дочери Лилит, и демонесса посмотрела на меня, требуя объяснений. Я рассказал ей о том, что это место принадлежит дьяволу, небрежно пояснил я, опускаясь на стул рядом с Мэйзикин. «Ты вообще не держишь язык за зубами?» – пробурчал архидемон. «Хотя мне-то что? Лучше скажи, как ты нашел эту сучку Ашеру? Точно не держал ее у себя в подвале?» «Нет, скажем так, я просто кое-что знал». «Да пофиг», – резко бросила она. «Ее все равно нужно было найти, я просто не думала, что она сумеет заговорить Люциферу зубы. Она точно что-то задумала, и ее пребывание на земле не приведет ни к чему хорошему. Как Люцифер и Аминадиил не понимают этого, я должна от нее избавиться. Может, не стоит так драматизировать? Дай ей шанс, она змея. Думаешь, ее муженек просто так изгнал ее в ад? Я знаю, что ты хочешь защитить Люцифера. Сколько бы ты ни утверждала, что больше не работаешь его телохранителем, тебя все еще беспокоит его безопасность. Я хочу, чтобы она получила то, что заслуживает. Как минимум нужно врезать ей по черепушке. Скоро вернусь. Демонесса резко вскочила со стула, намереваясь вернуться в пентхаус. Одним движением я усадил ее обратно. Не думаю, что сейчас подходящее время для рукоприкладства. Мейс, ты излишне подозрительна ко всем. Это не так, я подозрительна только к тем, кто может представлять опасность. Обычные смертные в эту категорию не входят. Значит, я не обычный смертный. В любом случае ты разве уже не должна была понять, что я Люциферу вреда не желаю? Может и так, согласилась Мейс, что меня очень обрадовало. Но о его матери сказать того же нельзя. Он не общался с ней в аду, это я была тем, кто контактировал с ней, и уж точно знаю ее лучше, чем он. Похоже, появление богини благоприятно сказывается на наших с Мейс отношениях, во всяком случае, она переключила свое недоверие и агрессию с меня на Ашеру. Для меня это хорошая возможность с демонессой сблизиться. Мейс, для Ашеры ты лишь мелкая демоница, служащая ее сыну. Глупо полагать, что она открыла бы тебе свою настоящую сущность. Да, она не очень хорошая богиня, но несмотря на все ее прегрешения, она все еще мать. Ашера не причинит вреда своему дитя. Так что я не думаю, что тебе стоит так сильно волноваться за Люцифера. Мэйзикин молча нахмурила брови и сосредоточилась на стакане, из которого валил белый густой пар, шедевр Блэкхак. А я подумал, что невзирая на предвзятость девушки в отношении Ашеры, она все же права насчет того, что богиня опасна. И дело не в том, что мать ангелов вспылит и уничтожит планету, она просто не сможет сдержать свои возвращающиеся силы и просто испепелит всю вселенную. Но рассказать об этом Мэйси я не могу, ведь это еще больше накалит и без того непростую ситуацию. Тем не менее мне придется как-то разбираться с этой проблемой. Ты подумала над моим предложением стать членом безымянных? Решил сменить я тему разговора. Подумала, ответила Мэй с холодным тоном. Я согласна. От морозного подумала я чуть в ледышку не превратился и никак не ожидал после этого слова услышать положительный ответ. Но рассчитывать на то, что я побегу исполнять все твои поручения, не стоит. Поспешила она озвучить свои условия. Я понаблюдаю, присмотрюсь, нужно понять, подходит мне эта работа или нет. Хорошо, и знай, я не собираюсь вмешиваться в людские дела, которые могут грозить большими последствиями. Люцифер не хочет, чтобы смертные знали о нас, и не желает встревать в их привычный уклад, предпочитает оставаться в стороне от всего слишком масштабного. Утренняя звезда не намерен мешать детям играть в песочнице, строить там свои замки и правила, и просит от своих подчиненных того же. Я понимаю его точку зрения. Он практически всемогущий, любое его действие может привести к ужасным последствиям. Поэтому он предпочитает работать обычным консультантом в полиции и ловить самых обыкновенных преступников, нежели встревать в разборки героев и злодеев. Так ему нет необходимости задействовать свои силы и волноваться о том, что один неосторожный шаг приведет к коллапсу нашей звездной системы. Мэйс, видно, хочет следовать по тому же пути и, работая наемницей, не встревать в слишком значимые сражения. Но если ситуация будет слишком опасной и может даже привести к моей смерти, ты все равно не вмешаешься? Разве ты позволишь такому симпатичному парню, как я, умереть? Нежно улыбнулся я Демонессе. Я думал, что мы с тобой стали чуть ближе. Ты даже призналась, что мы отлично подходим друг другу. Если и так, почему я должна заботиться о том, умрешь ты или нет? После смерти ты попадешь в ад, и мы будем вместе веки вечные, — хищно облизнула Мэйс свои алые губы. Алекс, согласен ли ты умереть ради меня? Это так демоны преисподней предлагают начать встречаться? Нет, они просто предлагают умереть. Мэйс запустила свои тонкие изящные пальцы мне в волосы и, прежде чем я успел осознать, что она задумала, наши губы слились в пламенном поцелуе. Это было и сладко, и грубо, и страстно. На мгновение я даже почувствовал себя околдованным. Показалось, что весь мир вокруг растворился, остались только мы вдвоем, распаленные головокружительным желанием слиться в одно целое немедленно. Такой дурманище сладостный поцелуй можно создать только при помощи магии, демонической магии суккуба. Неизвестное время спустя Мэйс отстранилась и, растягивая на губах плотоядную улыбку, дерзко спросила: «Ну, что теперь, готов умереть за меня?» Кажется, дочь Лилит решила протестировать на мне свои демонические способности, желая выяснить, паду я жертвой ее чар или нет. Не берусь утверждать, что ее силы никак на мне не сработали, правда, на мой разум это не оказало никакого влияния, тем не менее я полюбил эту демоницу еще сильнее. А можно еще раз? Мне кажется, что я все еще в сомнениях. Я не понимаю, — прервал нас пьяный голос леди Блэкхэк. Мэйс, ты точно демон? Если это так, то почему Алекс только что поцеловал тебя? Может, у меня действительно алкогольный делирий? Неужели действительно нужно прекратить пить? С горечью в голосе вопросила она. Зинда сегодня перепила, что, на самом деле, довольно необычно, ведь она чрезвычайно устойчива к алкоголю. Должно быть, история о богах, ангелах и демонах заставила Блейк перенервничать, и она выпила больше, чем нужно, гораздо больше. Однако даже в таком состоянии девушка говорила весьма четко, язык ее заплетался самую малость, что поразительно. «Тебе стоит отвезти ее домой», — проговорила Мэйзикин, играя с Блэкхэк в гляделки. «Я впервые вижу ее такой. В следующий раз, когда решишься рассказать людям об ангелах и демонах, подумай над тем, как это отразится на их душевном состоянии». «Обязательно», — обещал я, уже поднимая своего пилота на руки. «И все же Зинда сильная. Завтра, точнее сегодня в полдень, как выспится, с ней все будет в порядке. Она примет существование библейских персонажей как нечто само собой разумеющееся. Не думаю, что стоит беспокоиться о душевном состоянии летчика, прошедшего Вторую мировую войну, ведь даже услышав о том, что Люкс принадлежит дьяволу, она не испугалась, не заявила, что больше туда ни ногой, а наоборот, решительно направилась в логово опасности, дабы утолить свое жгучее любопытство. Было приятно поболтать с тобой, Мэйс, только поболтать, может, и не только. Я же сказал, я все еще в сомнениях, подмигнул я Демонессе. Поэтому нам обязательно стоит повторить это снова, чтобы все эти ненужные сомнения разрешились. Уверен, что следующий раз будет. Вот мы это и выясним. Спокой, КХМ, осекся я, понимая, что желать спокойствия демону не очень тактично. Дурной ночи. И прошу тебя, не пытайся прирезать Ашеру, пока она спит. Мэйзикин осталась сидеть за барной стойкой, пораженная тем, что я смог точно угадать ее замысел в отношении богини. Дома меня и Зинду встретила моя старая подруга. Ну, как встретила, просто лежала на диване напротив окна с видом на ночной океан и, задрав ноги на подлокотники, играла в телефоне, попутно поглощая очень аппетитную с виду пиццу. Пахло сыром и свежей выпечкой. «Привет, Джессика», – поздоровался я с детективом из Нью-Йорка Марвел. «Давно прилетела», – Джонс неспешно приподнялась и, убрав недоеденный кусок в коробку, смерила меня и спящую у меня на руках Блэкхок оценивающим взглядом. «Я помешала?» – спросила она, не удостоив меня ответом на мой вопрос. «Представьте, что меня здесь нет. Как я могу это сделать, раз ты уже здесь? Подожди, я отнесу Зинду в спальню, и мы поговорим. Можешь не торопиться», – усмехнулась девушка, на что я мог лишь покачать головой. Уложив своего пилота в кровать, я вернулся в гостиную и обнаружил коробку с пиццей совершенно пустой. Джессика и не подумала оставить мне кусочек, кажется, она специально все побыстрее слопала, чтоб мне не досталось. «Как добралась?» – спросил я, устраиваясь рядом с ней на диван. «Быстро», – ответила Джонс. «Кто эта девушка? Твоя очередная пассия? Мне кажется, я слышу нотки ревности в твоем тоне. В том-то и дело, что тебе кажется», – сурово буркнула она. Я улыбнулся. Несмотря на напускную грубость, она весьма мила, особенно когда делает вид, что ей все равно. «Это Зинда Блейк, мой личный пилот-ас», — пояснил я. «У нас сегодня был непростой день, и она слегка перебрала в клубе. Девочка явно не умеет пить. Я бы с этим поспорил, как и с тем, что она девочка. Может, по ней и не скажешь, но она была военным летчиком и сражалась во Второй мировой», — сообщил я Джонс важные сведения о черном ястребе. «Да и по объему выпитого спиртного она не уступает тебе, Джесс. Так она старушка», — изумленно воскликнула детектив. «И что значит не уступает мне? К твоему сведению, я уже давно бросила пить. Давно, это несколько месяцев. Что, разве не годы?» — в очередной раз поразилась Джонс. «В любом случае сравнивать нас не совсем корректно. Не забывай, я необычный человек и алкоголь не оказывает на меня должного эффекта. Я могла осушить несколько бутылок за ночь, а на утро быть бодрячком». «Хаэм, ты права», — кивнул я, погрузившись в размышления. «Пожалуй, это и вправду может стать выходом. Мне стоит подумать над тем, чтобы помочь Зинде укрепить иммунитет и усилить метаболизм, чтобы алкоголь не оказывал на нее столь сильное воздействие. Возможно, это поможет ей и вовсе отказаться от увлечения спиртным. Но мы отвлеклись, поговорим о деле, ради которого я тебя сюда позвал. Проследить за владельцем и основателем многомиллиардной медиакорпорации Картером Пирисом, у тебя новый враг? Если это так, то он гораздо влиятельнее, чем прошлый. Ты уже кое-что про него разузнала? Немного, лишь то, что откопала в интернете, ну и по витающим вокруг него слухам прошлась. И если хоть половина из них правда, то по нему давно виселица плачет, беспощадно заключила детектив. Подтвердить эти слухи доказательством, твоя задача, Джесс. Это займет время, довольно много времени. Этот Пирис очень осторожен и подчищает за собой лучше всякого политика. Обычно мне не составляет труда быстро отыскать нить, связывающую слух с его достоверностью, но, чувствую, не в этот раз. На первый взгляд кажется, будто все, что о Пирисе говорят, злостная клевета. Поверь мне, это не так, этот мудак натравил на мою киностудию триаду. Я слышала, только сомневаюсь, что у нас получится связать его с этим делом. Но не волнуйся, как бы он ни осторожничал и как бы старательно ни подчищал за собой, я все равно вскрою все его незаконные делишки, уверенным тоном заверила Джессика. Нисколько не сомневаюсь в твоих навыках, детектив, поэтому и обратился к тебе за помощью. Один раз ты уже помогла посадить преступника, верю, что справишься и в этот. Ау, ты веришь в меня, это так мило. Похлопала она пушистыми ресничками. «Но я надеюсь, что мой труд будет как следует оплачен. Джесс, ты меня обижаешь. Мы же с тобой почти что пара». «Нет, ты парень моей сестры», — сурово возразила она. Ты мне, разумеется, нравишься, но от причитающихся мне денег я не откажусь». Девушка растянула губы в невинной улыбке и добавила, точно смилостивившись: «Ради наших особых отношений я готова предоставить тебе скидку. Может, лучше свидание? Прости, не могу. Буду занята поисками доказательств того, что Перес – мудак. В таком случае нам следует взять все от этой ночи», – сказал я, материализовав на журнальном столике еще пышущую жаром пиццу с грибами. «Поедим, поговорим, предадимся воспоминаниям. Пахнет обалденно». Джонс заметно подобрела. «Кстати, забыла сказать», – проговорила она, потянувшись за сочным кусочком. «Сегодня я созвонилась со сценаристкой, работающей в компании Переса, вернее работавшей. На днях ее уволили. Она много интересного рассказала о своем работодателе. Информация, конечно, ничем не подкрепленная, с этим мне еще предстоит поработать. Но я говорю о ней не поэтому. Как я поняла, ей известен план Переса в отношении тебя и твоего будущего фильма. Думаю, тебе не помешает встретиться с ней и поговорить. Как ее зовут?» Алекс Флорис. Глава 422. Таинственные сестры. «На сегодня у меня назначена встреча со сценаристкой Алекс Флорис. Если мне не изменяет память, а она мне не изменяет, ведь я вложил в интеллект достаточно очков характеристик, то эта девушка была связана с чудо-человеком, супергероем, который, помимо геройской деятельности, занимался еще и актерством. Не думал, что в этой объединенной вселенной она работает на Картера Переса. Вернее, работала. По утверждению Джессики, на днях девушку уволили. И пока гнев мисс Флорис на бывшего работодателя не утих и она готова выдать все, что ей известно, самое время с нею поговорить. Я связался с ней лично и пригласил в Alretix Films. Приглашение она приняла с охотой. Мы договорились на 2 часа дня, поэтому все свое дополуденное время я решил посвятить работе, ибо дел было неприлично много, а времени на их решение неприлично мало. И если в общем и целом каждая задача, которую перед нами ставила будущая кинокартина, имела пусть и трудное, но вполне выполнимое решение и особого беспокойства не вызывала, было все же кое-что, что меня очень даже волновало – спецэффекты. Latus договорилась с 3 компаниями, которые специализировались на компьютерной графике, но желание использовать в фильме как можно меньше графики никак меня не покидало. Конечно, добиться реалистичных кадров без использования визуальных эффектов в таком научно-фантастическом фильме, как «Матрица», крайне непросто, но я все еще не хочу сдаваться. Думая над этой проблемой, я не раз ловил себя на мысли об одном не очень хорошем человеке, который, впрочем, являлся очень хорошим специалистом по части иллюзий, о Квентине Беке, более известном как Мистерия. Он, без сомнения, блестящий инженер, который разработал, или, скорее, разработает, проектор иллюзий, устройство, которое может создавать невероятные, реалистичные эффекты. Вот только сложность в том, что Квентин Бек – психически неустойчивый человек. Мистерия верил, что его технология, созданная им в Stark Industries, будет использована для чего-то великого, что изменит мир, но Старк нашел ей применение всего лишь в лечении психотравмы и внедрил в программу ментальная органическая ретрограмма, или же МАРГ, которую, к слову, тоже спроектировал Квентин. От такой ничтожной доли проектора иллюзий Мистерия пришел в ярость. Не знаю, согласится Квентин использовать свою технологию иллюзий для съемок фильмов или же посчитает, что это ниже его достоинства гения и откажет. Признаю, мне очень хочется поработать с Мистерио, ведь его проектор иллюзий очень помог бы мне, и не только с «Матрицей», но и со всеми последующими фильмами. Проблема только в том, что, скорее всего, Квентин еще не разработал эту технологию. Даже если я найду его и предложу помощи неограниченное финансирование, он вряд ли сможет завершить проект настолько быстро, чтобы успеть к началу съемок. Так что мне в любом случае придется искать альтернативный подход к решению вопроса визуала картины. Вот так, одними потоками сознания думая о будущих спецэффектах «Матрицы», а другими просматривая резюме актеров и актрис, которых мне предстояло утвердить, время пролетело незаметно.